Глава 4. Княжий совет. Погода была теплая, а княжий шатер тесноват, поэтому совет собрали на открытом воздухе. Начали с братины. Два отрока обошли с нею всех собравшихся, воевод и старшую грить, черпая ковшом, наливая в серебряные чаши и поднося каждому по старшинству. Первым князю, последним сотнику Рузилле, вятскому вождю, поначалу мутившему своих против великого князя, а потом повинившемуся и принесшему князю роту на верность вместе с самыми ярыми своими родичами. Правда, креста Рузила так и не принял, но Владимир все равно его ценил, потому что когда-то Рузила воевал под стягом Святослава. Рузиле же первому, как молодшему по чине, не по возрасту, положено было слово сказать. И сказал он толково. Сначала глянул на крепость, ее с места совета хорошо видно было, потом откашлялся, помолчал солидно, чтобы тишина наступила, и лишь после этого начал. Крепкие стены корсунские и башни высоки. Глянешь, и кажется, нипочем их не взять. Многие из собравшихся на такие слова тут же недовольно заворчали. Рузила смолк, хотя и не договорил еще. Хитер. Уважение к старшим проявил и в перепалку не вступил, только на Владимира глянул. И Владимир тут же подал знак «не перебивать». «Хорошие стены», — повторил Рузила, — «да только не стенами крепок город, а воинами его. Так великий князь Святослав Игоревич говорил». Князь воевода Артем и его брат Богуслав на совете расположились рядышком. Не выше других, все, кроме великого князя, восседали на седлах, но почетно. Среди владимирских ближников Сигурда Претича Путяты. К ним же пристроился и Ионах, побратим и родич по праву брака. Артем глядел на Рузилу одобрительно, а вот Богуслав Вятича недолюбливал. Были у них кое-какие личные счеты, не кровные, но личные. Воины же корсунские не из лучших. Вчера все это видели. «За всех не говори, сотник!» — перебил Вятича Сигурд Ярл. «Сам-то ты ничего не видел, потому что не было тебя, когда мы гавань брали». Рузила обиделся, но Сигурду на его обиды было плевать. «Дело говори или сядь, а мы других послушаем». «Могу и по делу. По мне так лестницы делать надо. 300 лестниц, никак не меньше. Навалимся со всех сторон, не устоит Корсунь. Так великий князь Святослав побеждал, так и нам должно». «Хой!» — воскликнул Ионах насмешливо. «Нам или вам, лесовикам лапотным? Ты-то кем был у Святослава, Рузила? Кулеш варил, да коней пас?» «И кулеш варил, и коней пас», — степенно ответил Рузила, недовольно поглядев на Хузарина. «А в Киев вернулся гриднем опоясанным воеводы Свинельда». «Тогда зачем глупости болтаешь, гридень? Не было такого, чтобы Святослав дружину свою на приступ гнал, как баранов на убой». 300 лестниц, говоришь? У стратига Корсунского как раз людей хватит, чтобы каждую отпихнуть и людей наших на камни сбросить. И сверху смолой полить, чтобы помирать им веселее было». «А я смерти не боюсь, Хузарин», — повысил голос Рузила. «Скажет князь, первым на стену пойду». «Пойти ты пойдешь. А взойдешь ли?» — усмехнулся Ионах. «Не знаю, много ли проку князю нашему от такого воя, как ты, но от глупой смерти твоей точно толку не будет». «А по мне-то крузило дело, — говорит, — вмешался Путята. Навалимся разом, а будут сверху лестницы толкать, так мы толкачей тех стрелами и позбиваем». «Ты, Путята, со стены не то что воя, горшок с кашей не собьешь! — крикнул воевода Волчий Хвост. «А ты не остался в долгу, Путята!» «Что это горит?» — спросил Артем брата, указывая на дымный столб на западе. «Сельцо там, виноградари живут, греки», — пояснил Богуслав, отлично знавший здешние земли. «Сами, небось, и подожгли, чтоб нам не досталось. Подожгли и сбежали». «Этак мы тут год просидим без смысла», — разорялся Путята. «Ну, побьют некоторых, и что? Зато другие добычу добрую возьмут. И полон, а долю убитых мы родовичам отдадим. В убытке никто не останется». «Виноград — это хорошо», — сказал князь Уличский, — «но для вина пока рановато. Я вот Лузга и Борха по соливарням пустил. Для соли время всегда хорошее, и у меня в Уличе соль в цене». Богуслав усмехнулся. «Так ты, братец, за солью сюда пришел?» И схлопотал от старшего брата по толстой шее. «Я за правдой пришел», — строго произнес Артем. «А ты, здоровяк, хоть и воевода нынче, а слова выбирай. Думай, кому и что болтаешь». «Виноват, старый, прости, дурня», — и осклабился еще шире. «Владимир-то знает, что твои сотники херсонитов обдирают». «А что ему?» — пожал плечами Артем. «В Киеве соли хватает. Там железо в цене». «Ишь, как разорались!» — кивнул улицкий князь на разошедшихся княжьих советников. «Херсон стоит, не качнется, а они уже славу победителей делят». «Давно ты, брат, в Киеве не был», — сказал Богуслав. «Это разве ор? Вот когда бояре-богатеи, да еще духовенство ромейское на княжий совет сойдутся, вот тогда орут так орут. А эти наши воины. Им, сам понимаешь, слова выбирать приходится. А то раз и по шее». И раскатисто захохотал, обратив на себя общее внимание. Даже спорившие притихли. «Чему веселишься, воевода?» — спросил Владимир. «Скажи. Может, мы все посмеемся?» «Я лучше промолчу», — ответил Богуслав. «Тут такие важные речи ведутся. Каждое слово дюжины гридней стоит. Мертвых». «Ты, воевода, думай, что говоришь. И перед кем?» — крикнул Путята. «Великий князь к тебе обращается». «А ты, Путята, стало быть, при великом князе теперь глашатый?» Богуслав глумливо усмехнулся. «Это добро. Глашатый из тебя всяко лучше, чем полководец. Ты попробуй. Вдруг от твоей вопли корсунские стены рухнут, аки и ерехонские». «Да ты, да я...» Путята аж захлебнулся от ярости. «Сварог мне, то есть Господь мне свидетель. За такие речи...» Богуслав ждал, предвкушал. Сейчас ляпнет воевода Полянский, мол, кровью ответишь. И все, на перекресток. Тут-то воеводе и конец. Убивать Богуслав его, может, не станет, но поучит от души. Не получилось. Вмешался Владимир, который отлично знал о неприязненном отношении к Путяте варягов, кое желали одни главенствовать в его дружине. Однако князь, воспитанный Полянином Добрыней, был в первую очередь именно князем, а уж потом варягом. А уж о пользе принципа «разделяй и властвуй» знал досконально. Так что всегда заботился о том, чтобы в дружине его варяги были сильной, но не сильнейшей партией. Ни варяги, ни нурманы, ни поляне. Ни один род, ни одно племя не имело в его глазах предпочтения. Ни прежде, ни теперь. Это было правильно. Для государя. Но, конечно, обижало и варягов, которые считали Владимира родичем, и полян, полагавших, что кровь Малуши и власть его брата Добрыни, у славянских племен брат матери стоял ближе отца, дает им особые привилегии. Полян в княжьей дружине было больше, чем варягов. Но среди гридней варягов было больше, чем полян. Вот почему, сойдись на перекрестке любой из варяжских воевод с Путятой, добрый и храбрый воин Путята не устоит. А Владимиру он нужен, а потому... «Умолкни, Путята!» — пресек опасную речь великий князь. «Прав, сын князя Серегея, нет у меня нужды в глашатаях ни на поле битвы, не здесь, на совете. Ты уже сказал, что хотел, теперь других послушаем. Говори, Богуслав». Путята обиделся, но спорить не посмел. А может, сообразил, что Владимир спас его от выбора между бесчестием и смертью, потому что драться с Богуславом — это гибель, а вызвать и отступить — позор. «Да, княже, я скажу». Богуслав прогнал с лица улыбку. «Корсунь — могучая крепость. Не думаю, что ее стены можно пробить, даже будь у нас те машины, что были у твоего славного отца. Кроме стен есть еще и ворота», — заметил Сигурд. «Целых 6 ворот, Богуслав. Что скажешь об этом?» «Скажу, что и ворота нам не разбить», — покачал головой Богуслав. «А если и разобьем, проку будет немного. За каждыми воротами решетка железная, катаракта. Входы узкие. Корсунским нетрудно будет заложить их камнями. А при воротах башни. Нашим стрелкам достать тех, кто внутри, будет трудно. А вот им наших бить очень удобно. Тем более наверху и машины есть. Да котлы особые, чтобы смолу или кипяток сверху лить. Нахрапом полезем, зря людей погубим». «И что теперь делать?» — не выдержал Путята. «Башкой в стены колотиться? Или восвоясь и уйти предлагаешь?» «Я предлагаю вал насыпать», — заявил Богуслав. «Сгоним к крепости народ из окрестных сел, и пусть насыпают. А как поднимется наша гора над стенами, так мы на них и взойдем». «Глупости, говоришь, варяг!» — вновь подал голос Путята. «Это ж сколько такую гору земли насыпать придется? Год?» «Может, и год», — согласился Богуслав. «Да только я другого пути в крепость не вижу. Разве что ты, Путята, сам один к главным воротам подойдешь, да бодать их примешься. А корсунцы, на это глядя, от смеха со стены попадают». Путята вскочил. «Если надо, я сам ворота ломать буду!» — заорал он, задыхаясь от ярости. «Вот этими руками! Если кто трусливо...» «Ты что же трусом меня назвал?» — ласково поинтересовался Богуслав. «Да еще прилюдно!» «Нет, не тебя!» — опомнился воевода. «Это я так, к слову!» «Храбро, Путята! Но нет у него бойца, способного встать против Богуслава. А самому выйти нельзя. Смерть или увечья?» «Ничего, он, Путята, найдет возможность поквитаться. Я вот что скажу», — вновь вылез Рузила. «Там, в крепости, народ разный живет. Может, найдутся такие, что за хорошую мзду нам ворота откроют. Тогда и ломать их не придется». Молчание было ему ответом. Никто из присутствующих не боялся драки, многие тогда же и любили. Но одно дело биться в чистом поле, а совсем другое — получить по загривку сброшенным со стены булдыганом. Или кипятку под кольчугу словить, причем лично, поскольку лучшие воины и бьются на лучших местах, то есть впереди. Но еще обиднее терять дружинников, своих братьев, с которыми много лет в одном строю. «И как же ты думаешь подкупить стражу, Рузила?» — выразил общую мысль Сигурд Ярл. «Может, у тебя свои люди есть по ту сторону стен?» «Нету», — огорченно признал Вятич. «Но, может, у воеводы Богуслава есть?» Богуслав молчал, ухмылялся. «Говори, брат, не томи!» — воскликнул Претич. Богуслав поглядел на Владимира. Лицо у великого князя непроницаемое. «Здесь, на совете, послухов корсунских нет». «Понимает Владимир, был бы у кого подход к обороняющимся, так уж сказал бы. Однако кое-что в запасе у Богуслава все же имеется». «Люди верные в Корсуне у меня есть», — сказал младший Сергеич. «Но власти у них немного. Зато я знаю, у кого по ту сторону стен родич есть. И родич тот у корсунского стратига в большой силе». «И у кого же?» — жадно спросил Сигурд. «У тебя, Ярл».